Глава 71. Сегодня весь день я мечтал о море и торопился быстрее закончить с объектом. Елена ждет меня только завтра, к вечеру. Тогда какого хера я сейчас делаю в аэропорту? Мне настолько не терпится обнаружить Аленкин сюрприз, но ветвистые рога — это совсем не то, о чем мечтаешь в свой день рождения. Или меня ожидает изощренная женская месть? Кажется, впервые в жизни я ощущаю себя таким идиотом. Хотя идиот — это все же лучше, чем олень. Объявили посадку на мой рейс. У меня есть еще время передумать, забить на доносы доброжелателей и отправиться отдыхать. Она ничего мне не должна, думаю, занимая место в салоне самолета. Что я рассчитываю обнаружить, прилетев домой сегодня? Голову чужого мужика? Это вряд ли. Лена же не настолько глупа. На мгновение я представляю ее мечущийся, испуганный взгляд, идиотские оправдания из серии «это совсем не то, что ты думаешь» и собственную реакцию. Опережая мысли, мои пальцы находят нужный номер. Гудок, второй, четвертый. «Кир, привет!» Голос Лены кажется взволнованным. Или только кажется. «Что-то случилось?» «Разве тебе звонят только в случае катастрофы?» Получается грубо. «Нет». «Просто ты почти никогда мне не звонишь». «А, ну да, так и есть. Придурок. Ален, ты дома сейчас? Вот нахрена я об этом спрашиваю?» «Нет еще, но уже скоро буду. Мы тут с Эшли и решили. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что я благородный олень. Потому что решил вернуться сегодня». Мне всегда нравился наш арендованный небольшой домик в Сиднее. Снять приличную квартиру в высотке было бы гораздо дешевле, однако нам хотелось жить в отдельном доме. Нам с Леной. Или нет, не так. Мне и Лене. Иногда случалось, что мне не хотелось сюда возвращаться. Но сегодня мне особенно неприятен этот дом. Я больше не чувствую его своим, и все же, задушив вторую выкуренную сигарету, я направляюсь внутрь. В доме, как всегда, безукоризненная чистота и запах каких-то благовоний, от которого начинает мутить. Из ванной комнаты слышен звук льющейся воды, и я направляюсь туда. Не крадусь и не прячусь, но остаюсь незамеченным. Сквозь запотевшее матовое стекло душевой кабины я несколько минут наблюдаю, как Лена принимает душ, тихо мурлыча себе под нос какой-то мотивчик. Запоздало понимаю, что могу ее напугать, и собираюсь выйти, но не успеваю. Перекрыв воду, Лена отодвинула стеклянную дверцу. «О, Господи! Кир, напугал же до смерти!» Она вскинула руки, но тут же поспешила прикрыть грудь. «Привет, Аленка!» Я улыбаюсь ей, но не делаю попытки приблизиться. «Неужели за пару недель ты стала такой стеснительной? Это же преступление прятать от оголодавшего меня такую соблазнительную грудь. Трусливая, глупая сука. Просто будь честной со мной, ведь мы играем по твоим правилам. Почему же ты никогда не говорила мне, что любишь пожестче? Покажи мне свои сиськи с лиловыми отпечатками пальцев. Ты слишком поздно спряталась, дура. Впрочем, у тебя все равно недостаточно рук, иначе ты и залапанные бедра прикрыла бы. Отрезвляющее зрелище. Но не для нижней головы, что остервенело таранит джинсы, вопреки моему протесту и внутренней ярости». Трезвые и умные мысли обычно стесняются обнаженных женщин и слишком быстро разбегаются в их присутствии. Двухнедельное голодание дает о себе знать, и, к сожалению, не только мне. Лена тоже это видит. «Прости, Кирюш, просто не ждала тебя прямо сейчас», — бормочет она и неуверенно улыбается. «Дай мне, пожалуйста, пару минут, чтобы прийти в себя. Я испугалась». «Конечно, Ален». Кивнув, я покидаю ванную комнату, оставляя свою бывшую девушку наедине с ее страхами и сомнениями. Мне хватило меньше 5 минут, чтобы собрать самые необходимые вещи. Таких у меня не слишком много. «Кир, что ты делаешь?» Лена, облаченная в длинный шелковый халат, застыла в дверном проеме. «Ты куда-то уезжаешь?» Она прекрасно все понимает и не дает мне ответить. «Я ждала тебя и приготовила ужин. Ой, Кирюш, а ты ведь еще не видел мой сюрприз?» «Я видел, Ален». «Видел?» — сипло переспрашивает Лена. Ее руки начинают мелко подрагивать, а расширившиеся глаза наполняются слезами. «Что же ты видел, Кирюш?» Лена редко плачет. Но прямо сейчас, глядя в ее влажные глаза, я борюсь с желанием ее обнять. В моем внезапном порыве нет никакой сексуальной подоплеки. лишь жалость и сочувствие. Но это совсем не то, что нужно нам обоим. Впрочем, мой ответ ей тоже не требуется. Поэтому я молчу. «Останься, пожалуйста», — шепчет она одними губами. «Ты ведь знаешь, что не могу». «Я все тебе объясню, Кирюш. Мне просто надо собраться с мыслями. А сейчас прошу, останься. Завтра же твой день рождения. Соберутся все наши. Как же я... Что я им скажу?» «Ты, как обычно, что-нибудь придумаешь. Ты же умница. Прости, Ален, но у меня не получится притворяться весь вечер». «Но весь этот год у тебя неплохо получалось». Она горько улыбается. «А всего один вечер не потерпишь?» «Дурочка. А ведь я думал, что ты меня лучше знаешь». «О чем ты, Алена? Я никогда не притворялся с тобой. Я хотел тебя, ценил в тебе прекрасную хозяйку, уважал как профессионала, восхищался красивой женщиной. Я гордился тобой, Ален». «Но не любил». «Но и не врал. Возможно, все это и было любовью. Просто мне не с чем сравнить. Или я вообще не умею любить. Прости». И тут же в мои мысли вторглась Шин, моя сумасшедшая влюбленность почти 6-летней давности. Вот только она не дала мне шанса стать ближе и, возможно, проиграла бы Лене по всем фронтам. Обхватив себя за плечи, Лена смотрит на меня огромными, полными отчаяния глазами. Но когда я пытаюсь пройти мимо, она бросается на перерез, обнимает и вжимается всем телом. «Кирюш, скажи, что мне сделать, чтобы все исправить? Я на все готова, клянусь. Я не предавала тебя. То есть, это...» Она мотает головой. «Я пока не знаю, как объяснить, но я смогу. Ты меня поймешь, наверное». «Я знаю, с кем ты была, Ален». Меня снова охватывает злость, и я пытаюсь ее отстранить. «Да это даже не измена». Лена впивается ногтями в мои плечи. «Согласен. Я вспоминаю рыло ее обрюзгшего босса. Это похоже на подвиг». «Я просто запуталась, Кир». Лена плачет навзрыд. «Не считай меня дурой». «Тогда разберись с инструкцией, к своим мозгам и...» Едва касаясь, я глажу ее по волосам. «Береги себя, Лен. Не растрачивай на транзитных пассажиров. Другой жизни у тебя просто не будет».